Проект «Литрес Чтец». Елена Горская. Напарники по неволе. Читают Екатерина Ерёмкина и Сергей Гусаков. Глава первая. Меньшее из двух зол. «Сенсация!» — кричал мальчишка-газетчик, стоящий на пересечении двух самых оживленных улиц столицы. Под обликом загадочной оперной певицы Лару скрывался никто иной, как сыщик по магическим преступлениям, мистер Картланд. Этот возглас заставил толпу броситься к газетчику, чтобы как можно быстрее узнать свежие и такие горячие новости. Кто бы мог подумать? А с виду такой серьезный мужчина. Но у него талант. Он использовал магию, но это же запрещено. Со всех сторон раздавались возмущенные возгласы и удивленные перешептывания, сопровождаемые шелестом быстро переворачиваемых страниц. Все это зрелище напоминало огромный улей с гудящими без устали пчелами. Бросив мальчишке один льен, я взяла газету и, как и все здесь присутствующие, пробежалась глазами по главной странице. «Артефактом мне по голове! Это что еще такое?» На первой странице красовалась карикатура моего напарника. Я быстро сложила газету трубочкой и, приподняв подол длинной юбки, перебежала на другую сторону улицы, стараясь не угодить под колеса многочисленных экипажей. Не сбавляя скорости, я мчалась в сторону бюро, ловко лавируя между прохожими и отбрасывая с лица рыжие пряди волос. «Как так вышло? Откуда утечка информации? Проклятые журналисты! Мы с Гельтером работали над этим делом полгода». Наконец, добравшись до серого неприметного здания с огромной деревянной вывеской «Бюро мистера Уордлоу», я распахнула двери и стремительно влетела в здание. Здесь царил хаос, крики, суматоха. В центре лежала гора папок, которая становилась все выше с каждой секундой. «Мы переезжаем? Или они собрались сжигать все эти документы? Все настолько плохо?» «Как только Мэйлин появится на пороге, сразу ее ко мне!» Из кабинета раздался оглушительный рев мистера Уордлоу. Одна фраза, и десятки пар глаз устремились в мою сторону. Наступила мертвая тишина. Я нервно сглотнула и до боли закусила губу, ведь все прекрасно знают, что если мистер Уордлоу называет меня полным именем, значит, меня ожидает очередная взбучка. Но ни в одном взгляде, направленном в мою сторону, я не увидела ни капли сочувствия, лишь осуждение и неприязнь. Соун, самый наглый и извительный из всех моих коллег, тут же перешел в наступление. «Иди, иди, рыжая, он тебя уже давно ждет», — с ехидной усмешкой произнес он и кивнул в сторону кабинета. «А я говорил, что женщине здесь не место». Все тут же согласно закивали, поддерживая своего коллегу. Бросив надменный взгляд на него и на остальных собравшихся зевак, я с гордо поднятой головой поспешила к кабинету. «Но это мы еще посмотрим». «Мистер Уордлоу, вызывали?» — спокойно произнесла я и проскользнула в кабинет. Старалась не поддаваться эмоциям и сохранить лицо, но давалось мне это с трудом. «Да, Мэйлин, нам нужно поговорить», — произнес мой начальник и по совместительству единственный близкий мне человек. Правда, об этом знали только мы оба. Я и Саурон Уордлоу. Когда-то он был напарником моего отца, но одно неудачное задание — я осталась сиротой. Мать умерла, когда я была совсем малышкой, поэтому ее образ в моих воспоминаниях почти не сохранился. Саурон заменил мне семью и взял под свое крыло, позволил продолжать дело отца и заниматься магическими расследованиями. Возможно, он просто чувствовал вину за то, что не смог спасти своего друга, оставив сиротой его единственную дочь. Я не знаю, но эту тему мы старались не поднимать, потому что для нас обоих она слишком тяжела. И теперь, глядя на напряженную фигуру Саурона, мне становилось не по себе. Только сейчас я заметила, насколько беспощадно с ним обошлись годы. Русые волосы поседели, зеленый блеск в глазах потускнел, а лицо изрезали многочисленные морщинки. «Мэйлин, твой напарник Гельтер Картланд сейчас в Министерстве магии. У нас очень серьезные проблемы», — произнес сурово он и бросил передо мной свежую газету, которую я уже успела прочесть 15 минут назад. «Я уже видела», — созналась, вновь пробегая глазами по огромному заголовку. «Ты понимаешь, чем это грозит?» Я молчала. Да и что я могла сказать? Ведь это моя вина в том, что карикатура Картланда светится сейчас с первой страницы. Я же должна была его прикрывать. Ведь это был мой план — воспользоваться конфискованным артефактом. Ты знаешь законы Эмеральда? Нам нельзя использовать артефакты. Мы должны бороться с этим. А вы что делаете? Мы же отдел по магическим преступлениям, черт возьми. Ай! Он обреченно махнул рукой и отвернулся. «И кому я объясняю? Женщине!» Последняя фраза была для меня как пощечина. Именно за это я ненавидела законы Эмеральда. Одно дело искать ведьм, магов и конфисковывать артефакты, потому что это вне закона, а другое — сидеть и вышивать крестиком, потому что ты — женщина. Однако здесь, в столице, было много таких, как я, женщин, которые были не готовы сидеть дома с кучей детишек и лелеять своего драгоценного супруга, посвящая всю свою жизнь домашним хлопотам. Женщин, которые хотели достичь чего-то в жизни самостоятельно, несмотря на то, что нас никто не воспринимает всерьез. «Саурон, я знаю, что мы с Гельтером допустили промашку», — начала негромко, смиренно опустив голову. «Этого больше не повторится. Я могу съездить в министерство и объяснить им, что мы нарушили правила и использовали артефакт потому, что должны были подобраться ближе к артистам, и это помогло бы нам найти убийцу мэра. Картланд уже проверил трех подозреваемых, и оставался всего один. После этого...» Его палец снова уткнулся в газету. «Мы уже никого не найдем, ясно? Где гарантии, что этот артист не использовал такой же артефакт маскировки?» Он был прав, и я это знала. Пора признать, что мы с треском провалили это громкое дело, с треском и грандиозным скандалом. А ведь нам доверили самое громкое преступление столицы. А что будет с Гельтером? Очень надеюсь на то, что смогу уладить этот вопрос. Ты лучше побеспокойся о своей судьбе, Мэй. Так, судя по тому, что Саурон назвал меня Мэй, он понемногу оттаивает, и есть шанс, что его гнев не обрушится на меня новой волной. «Я сделаю доклад для министерства», — отозвалась с готовностью. «Тут доклад не поможет. В министерстве и так были недовольны тем, что в отделе работает женщина, а теперь они настаивают на твоем увольнении». «Что?» — мои глаза округлились от удивления. «Но я же... я... не делайте этого!» Из меня словно вышибли дух. «Нет, перец им взад! Только не увольнение! Проклятое министерство и их консервативные взгляды!» «Мэй, я не могу каждый раз прикрывать ваши промашки с Картландом, тем более теперь!» Саурон махнул головой в сторону газеты. «Но у нас много раскрытых дел. Это, в конце концов, дело всей моей жизни. Я хочу быть сыщиком, как отец». «Я знаю». Губы Саурона скривились в усмешке. «Но это действительно не женская работа. Ты постоянно поддаешься эмоциям, а страдает от этого Гельтер. Он, к слову, просил поменять ему напарника уже очень давно, а я все оттягивал. И вот опять неприятности. И опять пострадал он». Мир вокруг меня медленно рушился. Я не понимала, что делать и как жить без того, чем занималась столько лет. Кажется, в самый тяжелый момент от меня отворачиваются все, даже самый близкий для меня человек. «И что же мне делать?» — чужим голосом прошептала я, глядя перед собой невидящим взором. «Начни ходить на балы, в театр, найди себе поклонника и выходи за него замуж. Тебе уже пора создавать свою семью». «Но я не хочу замуж, Саурон!» Слезы все же хлынули из глаз, когда я представила свою скучную женскую участь. «Не хочу! Артефакт мне на голову!» «Не ругайся!» Мужской кулак опустился на стол, и Уордлоу взглянул на меня, как грозный отец. «Тебе 25 лет, Мейлин. 25. Еще год, и ты останешься в старых девах. А может, я хочу быть старой девой? Это моя жизнь!» «Мэй...» Саурон устало опустился в кресло и потер двумя пальцами переносицу. «Я не могу». «Ну, пожалуйста». Я подбежала к нему, присела рядом и, обхватив морщинистую руку, приложила ее к своей щеке. «Не увольняйте меня». Зеленые, потускневшие от старости глаза, замерли на моем заплаканном лице. «Ты так похожа на свою мать», — устало прошептал он. «Те же рыжие кудрявые волосы, тот же курносый нос и голубые глаза. Но характер... Словно вижу Клода прямо перед собой. Натура у тебя отцовская». Мои губы тронула легкая усмешка, и я крепко зажмурилась. Я любила этого взрывного и строгого старика, как родного отца, и понимала, что все равно приму любое его решение, даже если это будет стоить мне мечты. «Ты отправляешься в Шейринг. Можешь собирать свои вещи. Я закажу билет на корабль». Тяжело вздохнув, произнес Саурон и, опережая все мои вопросы, добавил. «Это небольшой спокойный городок на окраине Эмеральда. Там работает один мой хороший знакомый, мистер Уэйт, один из самых гениальных сыщиков. Поучишься у него, как дела вести, а я пока попробую уладить вопросы в министерстве. Возможно, через пару месяцев ты уже сможешь вернуться и приступить к работе здесь. Если, конечно, сработаешься с Уэйдом и поднаберешься у него опыта». «Если он такой гениальный сыщик, что ж тогда сидит на окраине, а не работает здесь, в столице, где больше всего преступлений?» «Ушел на пенсию, так сказать, и захотел более спокойной жизни». Иронично усмехнулся Саурон и потрепал меня по рыжим кудрям, как маленького ребенка. Перспектива уезжать в захолустный городок на окраине мне совсем не понравилась. Тем более становиться напарницей какого-то старика, ушедшего на покой. Но если уж выбирать между замужеством и ссылкой, я определенно выберу второе. «Ты согласна?» «Конечно. Лучше уж пару месяцев с незнакомым стариком, чем всю жизнь с ненавистным мужем». Я звонко поцеловала Саурона в морщинистую щеку и бросилась к выходу, но, вспомнив одну важную деталь, остановилась и вновь повернулась к начальнику. «А он знает, что я приеду?» «Да, я сообщил ему, что отправляю одного из своих подчиненных для обмена опытом. Он в курсе». «Отлично!» — воодушевилась я и помчалась собирать вещи. «Я определенно должна доказать, что сыщик — это очень даже женская профессия, и никаких замуж!»